Прежде чем упомянуть о некоторых трудностях, с которыми я столкнулась, будучи Майка, я хочу рассказать о хорошем. На своем пути я встречала много прекрасных людей, но двое из них особенно мне дороги. Прежде всего я хочу поведать вам о выдающемся философе и эстете докторе Тетсуро Танигава. Вскоре после моего дебюта мне посчастливилось попасть на Озащики, где доктор Танигава был гостем. Я не был в Гионкобу уже 50 лет. Странным образом поприветствовал меня он. Я думала, гость шутит. Он не выглядел настолько старым, чтобы это могло оказаться правдой. Но когда я поговорила с ним и хозяином вечеринки, то поняла, что доктору Танигаве далеко за 70. Когда я впервые встретилась с ним, то не знала, насколько важной персоной он является. Было ясно, что доктор очень эрудированный человек, но он не был снобом. Кроме того, у него были прекрасные манеры, располагающие к беседе. Я что-то спросила у гостя. Он выслушал мой вопрос с неподдельным интересом и несколько минут раздумывал, прежде чем ответить. Его ответ был понятным и исчерпывающим. Тут же я задала новый вопрос и снова получила серьезный, разумный ответ. Мне это понравилось. Уже пора было идти на другую встречу, но мне не хотелось. Я выскользнула из комнаты на минуту и попросила Ока-сан сказать всем, что я плохо себя чувствую, и отменить следующую встречу. Я никогда раньше так не поступала. Я вернулась на Озащики, и мы продолжали разговаривать. Когда доктор Танигава собрался уходить, я сказала ему, что получила огромное удовольствие от знакомства и надеюсь снова его увидеть. «Мне очень понравилась наша беседа», — ответил он. «Я думаю, что вы восхитительная молодая женщина. Можете считать меня своим поклонником, фаном. Мне нужно присутствовать на нескольких симпозиумах здесь, в городе, но я постараюсь нанести вам визит еще раз. Подумайте над вопросами, которые хотите мне задать». «Это будет легко», — сказала я. «Пожалуйста, возвращайтесь, как только сможете». «Я надеюсь. А пока позвольте откланяться». Доктор Танигава использовал английское слово «фан», очень модное в то время. Вообще-то у меня было довольно много фан-клубов даже среди Майко и Гейко в других Кариюкае, в Киото и среди гейш по всей стране. Майко существует только в Киото. Доктор Танигава оказался верен своему слову и немного позже вернулся в Ачае. Во время следующего разговора я задала ему несколько вопросов о нем самом. Он откровенно отвечал на них, и я много узнала о его солидной карьере. Оказалось, что доктор Танигава был на год старше моего отца. Долгие годы он изучал философию и эстетику в университетах Японии, включая и Институт искусств Киото, где также учился мой отец. Вдобавок, доктор Танигава был директором национальных музеев в Нара, в Киото и в Токио. Неудивительно, что он знал так много обо всем. Танигава был членом элиты Японской академии искусств и отцом поэта Шунтара Танигавы, настолько знаменитого, что даже я знала, кто он такой. Я спросила у доктора Танигавы о его академическом образовании. Он рассказал мне, что решил учиться в Киото вместо Токио, так как хотел заниматься у великого философа Китаро Нишида. Он любил Киото и Гионкобу и хорошо знал их, благодаря проведенным здесь студенческим годам. Когда бы я не узнавала о предстоящем визите доктора Танигавы, я отменяла все другие встречи, чтобы иметь возможность побыть в его компании. Мы подружились, и наша дружба продолжалась до самой его смерти в начале 90-х годов. Я не воспринимала свои встречи с ним как работу. Мне казалось, я просто беру уроки у своего любимого профессора. Я беспощадно засыпала его вопросами, а он продолжал серьезно отвечать на них всегда понятно и всегда очень четко. Доктор Танигава научил меня думать. Он никогда не навязывал мне свое мнение, однако приводил доводы, чтобы я сама могла задуматься над тем или иным вопросом. Мы бесконечно разговаривали об искусстве и эстетике. Будучи человеком искусства, я хотела научиться узнавать красоту во всех ее проявлениях. «Как надо смотреть на произведение искусства?» – спрашивала я. «Тебе нужно видеть то, что ты видишь, и чувствовать то, что ты чувствуешь», — последовал лаконичный ответ. «Значит, красота только в глазах наблюдателя?» «Нет, Минека, красота универсальна. Существует абсолютный принцип, который объясняет возникновение и исчезновение любого феномена. Это то, что мы называем кармой. Оно неизменно и дает рост универсальным ценностям, таким как мораль или красота. Это учение стало основной концепцией моей личной философии. Однажды доктор Танигава ужинал с руководителем издательства, и этот джентльмен завел разговор об эстетике, используя множество сложных слов. «Как я могу оценить произведение искусства так, чтобы люди думали, что я профессионал?» – спросил он у доктора Танигавы. «Вы должны только видеть то, что вы видите, и чувствовать то, что чувствуете», – удивил меня доктор Танигава, дав точно такой же ответ, как когда-то и мне. Я не могла поверить в это. Я, 15-летняя девочка-недоучка, получила от доктора Танигавы тот же ответ, что и руководитель большого издательства. Я была растрогана. «Он действительно очень хороший человек», — подумала я. Доктор Танигава научил меня находить правду, заглядывая внутрь себя. Думаю, это самый ценный подарок, который я когда-либо получала. Я очень его любила. В марте 1987 года доктор Танигава издал новую книгу под названием «Сомнение в 90 лет». Я поехала в гостиницу «Окура» в Токио, чтобы вместе с сотней его друзей присутствовать на праздновании выхода в свет книги. Я была польщена, оказавшись включенной в этот список. «У вас действительно до сих пор есть сомнения?» – спросила я. «Даже в таком возрасте?» «Есть вещи, в которых мы никогда не можем быть уверены», – ответил он. «Даже если проживем 100 лет. Это доказывает, что мы люди». Последние годы его жизни я часто навещала доктора дома, если появлялась возможность. Однажды у меня было веселое настроение, и я сделала вид, что хочу украсть древнеегипетскую золотую мушку из его коллекции. «Каждый экспонат моей коллекции, — сказал он, — уже обещан музею. Все это должно быть выставлено, чтобы любой мог увидеть. Может, они смогут научить нас, что нужно говорить об искусстве и культуре. Так что, пожалуйста, верни на место немедленно». Чтобы как-то загладить свою оплошность, я купила шкатулку для амулета, который сделала своими руками. Снаружи шкатулка была из китайской айвы, а внутри выстелена аметистовым шелком. Доктор Танигава был очень доволен подарком и с тех пор хранил амулет только в шкатулке. Другим человеком, который произвел на меня сильное впечатление, стал доктор Хидэки Юкава. Доктор Юкава был профессором физики в университете Киото. В 1949 году он стал лауреатом Нобелевской премии в области физики. Этот человек тоже серьезно отвечал на все мои вопросы. После употребления саке доктор Юкава впадал в сонливое состояние. Однажды он уснул, и мне пришлось его разбудить. «Проснитесь! Доктор Юкава, сейчас не время для сна!» Взгляд его был мутным, лицо скривилось. «Чего ты хочешь? Дай мне поспать!» «Я хочу, чтобы вы рассказали мне о физике. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, что вы должны были сделать, чтобы выиграть этот большой приз? Я имею в виду Нобелевскую премию». Профессор не смеялся надо мной. Усевшись, он терпеливо и детально отвечал на мои вопросы. Правда, я не уверена, что многое поняла.